Краткая история чемпионатов мира 1930-2026. Впервые ФИФА обсудила проект чемпионата мира в 1926 году. Решение же о проведении турнира, в котором примут участие сильнейшие команды планеты, в том числе профессиональные футболисты, которым путь на Олимпийские игры тогда был заказан, приняли 26 мая 1928 года. Чемпионаты мира стали проводить раз в 4 года, сдвинув на 2 года от Олимпиад, которые проходят в високосные годы. Эта традиция соблюдается до нашего времени. 1930. Большое приключение. Самый первый чемпионат мира стал поистине эпохальным событием, поэтому ему стоит уделить побольше внимания. Страной-организатором был выбран Уругвай. Его заявку ФИФА предпочла по нескольким причинам. Южноамериканцы не только гарантировали строительство нового гигантского стадиона, но и обязались возместить расходы всем участникам. Участвовать же оказались готовы немногие. ЧМ-1930 стал единственным в истории без отборочных матчей. От Европы согласились сыграть только команды Франции, Бельгии, Румынии и Югославии. И они приняли это решение благодаря энергичным усилиям президента ФИФА Жюля Риме. Французская, бельгийская и румынская делегации, а также представители ФИФА, которые везли приз для чемпионов мира, статуэтку богини Победы Нике, отправились в Монтевидео на пароходе Конте-Верде. Путешествие через Атлантику заняло 15 дней. Остальные участники турнира представляли новый свет. 7 сборных из Южной Америки – Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили – это до сих пор рекорд представительства от конфедерации Конмебол, и 2 из Северной Америки – Мексика и США. Организаторы сначала планировали провести весь чемпионат по системе плей-офф, как они это сделали на 2 следующих турнирах, но при 13 командах это было сложно. Тогда решили устроить первый этап, после которого 4 победителя групп выходили в полуфинал. Неожиданно неудачно выступила сборная Бразилии, которая не смогла выиграть в своей группе. Сюрпризом стал выход в полуфинал команды из нефутбольной страны – США, успех которой можно было объяснить выступлением за команду группы выходцев из Британии. Этот результат остается лучшим в истории звездно-полосатых. В Уругвае были уверены в успехе своей сборной, ведь команда этой страны триумфально выступила на Олимпиадах в 1924 и 1928 годах и считалась сильнейшей на планете. Ожидания оправдались. В финале уругвайцы переиграли аргентинцев 4-2. Факты. Впервые на чемпионатах мира. Первый гол забил нападающий сборной Франции Люсьен Лоран в ворота сборной Мексики 13 июля 1930 года. Первый дубль сделал француз Андре Машино в том же матче с командой Мексики. Первый хет-трик удался 19 июля аргентинцу Гильерме Стабеле в матче со сборной Мексики. Первый пенальти был назначен в матче Франция-Чили в ворота французов и не был реализован. Его отразил вратарь Алекс Тепо. Первое удаление игрока с поля произошло в матче Перу-Румыния. Чилийский судья Альберто Вернкен наказал перуанца Пласида Галинда. В первый и последний раз в истории чемпионатов мира все матчи прошли в одном городе, в Монтевидео, столице Уругвая, на стадионах Сентенарио, Паситос и Гран Парк Централь. Стадион Сентенарио был возведен специально для чемпионата мира. Арена вмещала 90 тысяч зрителей и стала крупнейшей в мире после лондонского Уэмбли. Строительство было завершено через 5 дней после старта турнира. Среди арбитров, судивших матчи чемпионата мира, были главный тренер сборной Румынии Константин Редулеску и тренер сборной Боливии Улисес Сауседо. В финальном матче первый тайм отыграли аргентинским мячом, после перерыва мяч заменили на уругвайский. Полиция, как сообщала пресса, перед входом на стадион отобрала у болельщиков 1600 револьверов и пистолетов, но все же во время игры на трибунах раздавались выстрелы в воздух. Матчи ЧМ-1930 посетили около 500 тысяч зрителей. 1934. Дуче остался доволен. В 1932 году ФИФА поблагодарила Уругвай за организацию первого чемпионата мира и приняла решение провести следующий турнир в Европе. Из заявок Швеции и Италии предпочтение было отдано стране на Пеннинском полуострове. Решающую роль в этом сыграла мощная и всесторонняя поддержка проведения планетарного футбольного форума правящим режимом Италии, возглавляемым Бенито Муссолини. Для Дуче и фашистской партии ЧМ-1934 стал таким же событием, как для Адольфа Гитлера и нацистской Германии Олимпийские игры 1936 года. Финальная стадия ЧМ-1934 с участием 16 команд была проведена по системе плей-офф, поэтому турнир получился скоротечным – 17 матчей за 15 дней. Если в Уругвае игры принимал только Монтевидео, то в Италии было задействовано 8 городов. Сборная Италии считалась фаворитом, но пробилась в финал с огромным трудом. В четвертьфинале потребовалась переигровка с испанцами. После ничьей 1-1 сквадра Адзура смогла вырвать победу 1-0. Матч получился очень грубым. Судьи несколько раз принимали спорные решения в пользу хозяев. В финале встретились сборные Италии и Чехословакии, в воротах которых творил чудеса Франтишек Планичка. Итальянцам на глазах у диктатора пришлось отыгрываться, а решающий мяч они смогли забить лишь в дополнительное время. Факты. Впервые ФИФА провела отборочный турнир, так как на 16 мест в финале подали заявки 32 команды, из которых приняли участие 29. От участия в квалификации отказались Перу, Боливия и чемпион мира Уругвай. Таким образом, в первый и последний раз обладатель титула не воспользовался правом его защитить. В первый и последний раз в отборе приняла участие команда страны-организатора. Сборная Италии встречалась с командой Греции, выиграла первый матч 4-0, от ответного матча соперники отказались. В дальнейшем ФИФА освобождала хозяев турнира от квалификации. Впервые, кроме команд из Европы, Южной и Северной Америки, на чемпионате мира была представлена Африка, сборной Египта. Впервые финальный матч чемпионата мира транслировался по радио в прямом эфире. Чемпионом мира стал Луис Монти, выступивший на ЧМ-1930 за сборную Аргентины, с которой занял второе место. Кроме него, за сборную Италии также выступали аргентинцы Раймондо Орси, за сборной Аргентины выиграл серебряную медаль Олимпиады 1928, Аттилио де Мария, участник ЧМ-1930, и Энрике Гуайта, а также Анфилоджино Гуаризи, родившийся в Бразилии. Все они имели предков из Италии и получили итальянское гражданство. 1938. Последний довоенной. Третий чемпионат мира принимала Франция, чьей заявке ФИФА отдала предпочтение перед теми, что подали Германия и Аргентина. В Европе было неспокойно. В Испании бушевала гражданская война, в этой стране было не до футбола. Германия путем аншлюса присоединила Австрию, из-за чего сборная Австрии, прошедшая отбор, на турнире не выступила. ФИФА предложила заменить эту команду англичанам, но родоначальники игры по-прежнему игнорировали чемпионаты мира. Финальный этап был, как и на ЧМ-1934, проведен по системе плей-офф. Фурор произвела сборная Бразилии и ее блистательный форвард Леонидас, но до финала эта команда не добралась. Французы не смогли повторить успехи хозяев предыдущих турниров, уругвайцев и итальянцев, сойдя с дистанции в четвертьфинале. А вот сквадра Адзура справилась с защитой титула. Факты. Впервые ФИФА освободила от отборочных матчей команду страны-организатора и победителя предыдущего чемпионата мира. Тренер сборной Италии Витторио Поццо дважды привел ее к победе на чемпионате мира. Его достижение до наших дней не удалось повторить ни одному наставнику. В первый и последний раз сыграли в финальной части чемпионата мира сборные Кубы и Индонезии, которая тогда называлась Голландской Ост-Индией. 1950. Бразильская трагедия. После Второй мировой войны потрясения были столь сильны, что об организации чемпионата мира в 1946 году не могло быть и речи. У всех государств были более важные задачи. Бразилия, подававшая заявку на турнир, который планировалось провести в 1942 году, выказала желание принять его, а ФИФА устроил этот вариант. В Рио-де-Жанейро был построен самый вместительный стадион планеты – Маракана, рассчитанный на 200 тысяч зрителей. В отборочных матчах впервые приняли участие британцы, и сборная Англии дебютировала на чемпионате мира. Уже после завершения квалификации отказались от участия сборные Франции, Турции и Индии, сославшись на экономические проблемы. В итоге в крупнейшей стране Южной Америки собрались 13 сборных. Организаторы впервые отказались от плей-офф, решив провести два круговых этапа. На первом из них команды были разделены на 4 группы, при этом в двух оказалось по 4 сборных, в одной 3, а в одной всего 2. Конечно, в Бразилии ждали победы своей сборной, и она оправдывала ожидания, показывая эффектный, результативный футбол. На втором этапе кудесники мяча растерзали соперников из Швеции 7-1 и Испании 6-1. Бразильская конфедерация футбола поспешила заказать сувенирные медали в честь завоевания титула. Но решающий матч с командой Уругвая стал для фаворитов настоящей катастрофой. Команда «Селесте», как из-за небесно-голубого цвета формы ее называют, проявила несгибаемую волю к победе, выдержав давление переполненных трибун Мараканы. Бразильцев в этой игре, которая формально не считалась финальной, могла устроить и ничья. Она и была зафиксирована после первого тайма, в котором счет не был открыт. Вскоре после перерыва хозяева вышли вперед, но соперники на 66-й минуте отыгрались, а за 11 минут до финального свистка вышли вперед 2-1. Сборная Уругвая, второй раз сыгравшая на турнире, второй раз стала чемпионом, а Бразилия погрузилась в траур. Факты. Поражение сборной Бразилии шокировало ее поклонников. После поражения от уругвайцев было зафиксировано 34 самоубийства, 56 болельщиков скончались от сердечных приступов. Впервые на чемпионате мира выступила сборная Англии. В дебютном матче посланцы Альбиона сенсационно проиграли 0-1 команде США, сформированной из любителей. Сборные Германии и Японии, стран, признанных агрессорами, виновными во Второй мировой войне, не были допущены к отборочным матчам ЧМ-1950. На ЧМ-1950 сыграли два участника ЧМ-1938 – 33-летний Эрик Нильсон, Швеция, и 32-летний Альфред Биккель, Швейцария. 1954. Чудо в Берне. Формула финального этапа ЧМ-1950 была самой необычной за всю историю турнира. На первом этапе 16 команд были распределены по 4 квартетам, но провели в группах не по 3 матча, а по 2. При жеребьевке были определены по 8 сеянных и несеянных команд. В первом раунде сеянные играли с несеянными. В случае равного счета после 90 минут назначалось дополнительное время – 30 минут. При равном счете после дополнительного времени фиксировалась ничья. В плей-офф странности продолжились. В одной части сетки играли победители групп, а в другой – те, кто заняли вторые места. Главным фаворитом ЧМ-1954 считалась сборная Венгрии, бесспорно сильнейшая команда мира тех лет. Мадьяры выдали беспроигрышную серию из 32 матчей, начатую 4 июня 1950 года, триумфально победили на Олимпиаде 1952, забив 20 мячей в 5 матчах. В товарищеских встречах дважды разгромили сборную Англии, 6-3 в Лондоне на Уэмбли и 7-1 в Будапеште. Команда, в которой блистали Ференц Пушкаш, Шандор Кочищ, Золтан Цыбор, Нандор Хидигути, Йожеф Божик, в Швейцарии катком проехалась по всем соперникам. В группе были разгромлены сборные Южной Кореи 9-0 и ФРГ 8-3. В четвертьфинале повергнуты бразильцы 4-2. В полуфинале чемпиона мира уругвайцы 4-2. Все были уверены, что финал против команды Западной Германии станет пустой формальностью. Легкая победа в группе привела к недооценке венграми соперников, поэтому они выпустили в финале Пушкаша с незалеченной травмой. Фавориты быстро забили 2 мяча, но столь же быстро растеряли преимущество. А затем немецкий вратарь Тони Турек бесчетное количество раз выручил команду, а за 6 минут до конца игры Хельмут Ран принес победу сборной ФРГ. Факты. О победе сборной ФРГ в 2003 году в Германии снят художественный фильм «Бернское чудо». После окончания четвертьфинального матча Венгрия-Бразилия 27 июня 1954 года на стадионе Вангдорф в Берне разгорелась драка с участием всех игроков и тренеров, но ФИФА не применила к ее участникам никаких санкций. 1958. Явление Пеле народу. Чемпионат мира в Швеции прошел по регламенту, который не менялся ближайшие 12 лет. 16 команд на первом этапе сыграли в 4 группах, по 2 лучшие вышли в четвертьфинал. В случае равенства очков, сборные, претендовавшие на участие в плей-офф, проводили дополнительные матчи. Переигровки пришлось провести в 3 группах. При жеребьевке организаторы мастерски сформировали квартеты, определив в каждой по одной команде из Южной Америки, из Великобритании, из европейских стран социалистического лагеря и остальных стран Старого Света. Впервые приняла участие сборная СССР, дошедшая до четвертьфинала. В группе наша команда сыграла в ничью с англичанами 2-2, выиграла у австрийцев 2-0, уступила бразильцам 0-2. За выход в четвертьфинал выиграли 1-0 дополнительный матч со сборной Англии, но уступили хозяевам ЧМ-1958 шведам 0-2. Сборная Бразилии всегда считалась сильной командой, но в то же время футболистов этой страны считали чересчур увлекающимися трюками с мячом, демонстрацией техники ради техники. Но на ЧМ-1958 бразильцы сыграли в организованный футбол, изумив мир новой тактической моделью. В то время господствовала схема W или 3-2-5. Три защитника, два полузащитника и пять нападающих, из них один центр-форвард, по двое фланговых и инсайдов, или полусредних, располагавшихся между крайними и центральным. Бразильская система 4-2-4, а так ее и назвали, ставила в тупик соперников. Главное же, что в команде Бразилии образца 1958 года сформировался звездный состав, почти на каждой позиции играли мастера высочайшего класса. Дебютировал Пеле, будущий король футбола. Компанию ему составили блистательные Гарринча и Диди. Именно после ЧМ-1958 бразильцев стали называть кудесниками мяча. От матча к матчу они играли все более вдохновенно, разгромили в полуфинале французов 5-2, в финале с тем же счетом шведов. К концу турнира весь мир говорил о Пеле, забившем 5 мячей в полуфинале и финале. Факты. Первый и пока единственный раз в финальной части чемпионата принимали участие все 4 британские сборные: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Валлийцы и футболисты Северной Ирландии сенсационно пробились в плей-офф. Впервые чемпионат мира, проходивший в Европе, выиграла сборная из Южной Америки. Результат Жюста Фонтена, забившего 13 мячей, остается рекордом для лучших бомбардиров чемпионата мира. 1962. Триумф Гарринчи. После 2 подряд чемпионатов мира, прошедших в Европе, южноамериканцы пригрозили FIFA бойкотом, если следующий турнир не будет доверен стране на их континенте. Футбольные чиновники решили в дальнейшем применять принцип ротации и организовывать чемпионаты мира поочередно в старом и новом свете. Из заявок Аргентины и Чили предпочтение было отдано второй, и даже сильное землетрясение, произошедшее в 1960 году, не помешало чилийцам принять соревнования. Бразильцы уверенно стали чемпионами мира второй раз подряд, хотя уже в первом матче с мексиканцами выбыл из строя до конца турнира Пеле. Но у кудесников мяча нашелся игрок, взявший на себя роль лидера. Им стал гениальный Гарринча, забивший по 2 мяча в четвертьфинале англичанам и полуфинале чилийцам. Отлично сыграл Амарилда, заменивший Пеле. Блеснули опытные Вова и Зито. Разочаровала сборная Испании, выступать за которую получили право двукратный лауреат золотого мяча 1957-1959 аргентинец Альфредо Ди Стефано и великолепный бомбардир венгр Ференц Пушкаш, покинувший родину после кровавых событий 1956 года и осевший в Испании. Компанию им составил еще один обладатель приза лучшему футболисту Европы 1960 года Луис Суарес и звезды мадридского Реала, включая 5-кратного победителя Кубка чемпионов Хенто. Испанцы заняли последнее место в группе, не преодолели барьер первого этапа, и итальянцы с Амаром Сивари, которому был присужден золотой мяч по итогам 1961 года. Зато успешно выступила сборная Чехословакии, повторившая свой успех 1934 года, но сотворить сенсацию в финале не смогла. Факты. Финал впервые судил арбитр из Советского Союза, москвич Николай Латышев. Чемпионат мира в Чили принимали всего 4 года. Меньше было только в Уругвае в 1930 году, когда все матчи прошли в Монтевидео. Сборная СССР второй раз подряд вышла в четвертьфинал и вновь проиграла команде страны-организатора – Чили 1-2. ЧМ-1962 стал последним в истории, матчи которого не транслировались в прямом эфире на страны Европы. Тогда еще не было спутникового ТВ. 1966. Правь, Англия. Право принимать восьмой чемпионат мира ФИФА отдала Англии, стране, в которой футбол получил в 1863 году современные очертания. Сборная Англии к этому времени сложилась в сильную команду с опытными мастеровитыми футболистами, среди которых выделялись надежный вратарь Гордон Бэнкс, безупречный защитник Бобби Мур и изобретательный конструктор игры Бобби Чарльтон. Тренер Альф Рамсей удивил футбольный мир новой тактической схемой. Большинство команд на планете в эти годы играли по бразильской системе 4-2-4. Часть использовала более прогрессивную 4-3-3. Наставник английской сборной отказался от фланговых форвардов и стал играть с расстановкой 4-4-2. Англичане стремились играть в скоростной динамичный футбол с силовым давлением на соперника. Сборная Бразилии прибыла на Туманный Альбион в статусе главного фаворита и стартовала ожидаемой победой над командой Болгарии 2-0 с голами Пеле и Гаринчи. Но затем двукратные чемпионы мира уступили и венграм, и португальцам с одинаковым счетом 1-3. Кудесники мяча оказались не готовы к жесткой, на грани грубости игре соперников и прекратили защиту титула, не пробившись в плей-офф. Победа англичан в финале над сборной ФРГ получилась с оттенком скандальности. В дополнительное время при счете 2-2 мяч после хлесткого удара Джеффри Херста врезался в перекладину, отскочил от нее в землю и вылетел в поле. В каком месте мяч коснулся газона, за линией ворот или нет, арбитр Готфрид Динст из Швейцарии не смог зафиксировать и обратился к судье на линии Тофику Бахрамову из СССР, а тот сказал, что это гол. Нейтральная пресса писала про гол-призрак, в ФРГ обвинили судейскую бригаду, если не в предвзятости, то в невысокой квалификации. Телеповторы тех времен не дали однозначного ответа о правоте лайнсмена из Баку. Когда техника стала более совершенной, запись эпизода проанализировали более тщательно и признали, что мяч побывал за линией ворот, то есть судьи приняли верное решение. Факты. Перед чемпионатом мира разразился грандиозный скандал. Была украдена золотая богиня. Кубок Жюля Риме. На розыске были брошены все силы британской полиции. Драгоценную статуэтку нашел на свалке служебный пес по кличке Пиклз. ЧМ-1966 стал первым, у которого появился талисман, использовавшийся для выпуска сувенирной продукции и в рекламе. Львенок Вилли. Впервые в истории чемпионатов мира команде, проигрывавшей по ходу игры 0-3, удалось выиграть матч 5-3. Это сделали в матче со сборной КНДР футболисты Португалии, у которых 4 мяча забил Эйсебио. Сборная СССР добилась наилучшего результата в истории, войдя в четверку лучших. В группе наша команда добилась стопроцентного результата. С КНДР 3-0, с Италией 1-0, Чили 2-1. В четвертьфинале победила 2-1 команду Венгрии, в полуфинале уступила сборной ФРГ и в матче за третье место с тем же счетом проиграла португальцам. 1970. Зрелость Пеле. Чемпионат мира по футболу 1970, девятый розыгрыш чемпионата мира по футболу, организованный ФИФА, и прошедший с 31 мая по 21 июня в Мексике. Впервые чемпионат мира прошел за пределами Европы, УЕФА, и Южной Америки, КОНМЕБОЛ. Сборная Бразилии после катастрофы на ЧМ 1966 подверглась на родине жесточайшей критике. Особенно усердствовал тележурналист Жоан Салданья, который имел опыт работы тренером в Ботафого. Президент Федерации футбола Бразилии Жоао Авеланш принял смелое решение, назначив комментатора наставником национальной команды. Салданья прекратил практику коммерческих гастролей, которые выматывали сборную. В его распоряжении были звезды во главе с Пеле, достигшим наивысшего расцвета. Он не только завершал атаки, но и создавал моменты для партнеров. Вместе с ним великолепно сыграли футболисты нового поколения: Жаирзиньо, Ривелино, Тостао, Карлос Альберто. В группе бразильцы обыграли чемпионов мира англичан 1-0. В четвертьфинале взяли верх 4-2 над перуанцами, ставшими открытием чемпионата. В полуфинале отомстили 3-1 за поражение 20-летней давности на Маракане сборной Уругвая, пролив бальзам на раны болельщикам старшего поколения. В финале Пеле и компания по всем статьям переиграли чемпионов Европы 1968 года, итальянцев. Сборная Бразилии стала трехкратным чемпионом мира и получила на вечное хранение золотую богиню – кубок Жюля Риме. Факты. Первым в истории трехкратным чемпионом мира стал Пеле. Приз «Золотая богиня», переданный на вечное хранение Федерации футбола Бразилии в 1983 году, был похищен из сейфа в штаб-квартире организации. Злоумышленники так и не были найдены. Впервые на ЧМ 1970 судьи применили для обозначения дисциплинарных санкций карточки: желтые для предупреждений, красные для удалений. На турнире не было ни одного удаления. Все матчи ЧМ 1970 впервые были показаны по телевидению в цветном изображении. Сборная СССР в четвертый раз подряд вышла в четвертьфинал, в котором в дополнительное время уступила команде Уругвая 0-1. 1974. Тотальный футбол или сломанные тюльпаны. После четырех чемпионатов мира, проведенных по одной формуле, футбольные функционеры решили изменить регламент. Первый этап остался без изменений. Затем восьмерка лучших не играла в плей-офф, а делилась на два квартета и проводила еще один групповой этап, после которого победители групп сразу выходили в финал, а команды, занявшие вторые места, спорили за третье место. Фаворитом у себя дома признавалась сборная ФРГ, чемпион Европы 1972 года, финалист ЧМ 1966 и третий призер ЧМ 1970. В команде был создан великолепный ансамбль: защитник, умеющий конструировать игру, один из лучших футболистов мира за всю историю Франц Бекенбауэр, креативные полузащитники Гюнтер Нетцер и Вольфганг Оверат, крайние форварды Ули Хеннес и Юрген Грабовски, бомбардир нации Герт Мюллер, превосходный голкипер Зепп Майер, защитник, умеющий забивать, Пауль Брайтнер. Маншафт отличалась сыгранностью, доведенной до автоматизма, и бойцовским характером. Главным конкурентом немецкой машины стала сборная Нидерландов, многие годы считавшаяся командой второго европейского эшелона. Все уже успели забыть о выступлениях футболистов из страны тюльпанов на ЧМ-1934 и ЧМ-1938, на которых они выбыли в первом же раунде. Однако к началу 1970-х у оранжевых выросло поколение талантливых футболистов. Клубы из Нидерландов четырежды кряду выиграли Кубок чемпионов. Фейенорд из Роттердама в 1970-м, Аякс из Амстердама сделал хет-трик 1971, 1972, 1973. Лидером сборной был Йохан Кройф, летучий голландец, настоящий художник атаки, который прибыл на чемпионат мира уже с двумя золотыми мячами 1971-1973. Игроками экстра-класса были полузащитники Йохан Нейескенс, Ари Хаан, защитник Рут Кролл, форварды Роб Ренсенбринг и Джонни Рэп. Тренер-реформатор Ринус Михелс создал концепцию организованного беспорядка на поле, которой журналисты придумали название «тотальный футбол». В этой системе футболисты непрерывно менялись местами. Любой игрок мог сыграть на любой позиции в зависимости от возникавшей ситуации. На чемпионате мира сборная Нидерландов, устраивая почти в каждом матче на поле феерию, затмила всех, включая команду ФРГ, которая показала не столь яркую игру, как на чемпионате Европы двумя годами ранее. Но в финале голландцы дрогнули. Им не хватило решимости и жажды побеждать. Маншафт, уступая в счете, переломила ход игры и вырвала победу. Факты. Впервые в чемпионате мира приняла участие сборная ГДР. Вопреки прогнозам, что футболисты социалистического государства откажутся выступать, они сыграли и на первом этапе встретились в группе с командой ФРГ. Матч «Немцы против немцев» закончился победой восточно-германской команды 1-0. Сборная СССР, опередив в отборочной группе команду Франции, продолжила борьбу за путевку на ЧМ-1974 в межконтинентальных стыковых матчах со сборной Чили. В начале сентября в этой стране произошел государственный переворот. К власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом. Первый матч был сыгран в Москве в конце сентября и завершился в ничью 0-0. Затем Федерация футбола СССР отказалась отправлять сборную в Чили и стала добиваться от ФИФА проведения игры на нейтральном поле. В итоге футбольные чиновники засчитали нашей команде поражение. Впервые на чемпионате мира провели допинг-контроль. В применении запрещенных препаратов был уличен нападающий сборной Гаити Жан Жозеф, который был дисквалифицирован. Результат матча Италия-Гаити 3-1, после которого попался нарушитель, оставили в силе. Трансляции матчей ЧМ-1974 увидели около миллиарда телезрителей из 100 стран. 1978. Аргентинская танго. После перерыва в 16 лет Южная Америка принимала чемпионат мира. Аргентина получила это право еще в 1966 году и приложила огромные усилия, чтобы достойно принять праздник футбола. Сборная Аргентины на протяжении всей истории считалась одной из сильнейших в Новом Свете, неоднократно побеждала в Кубке Америки, но на чемпионатах мира, за исключением самого первого, 1930-й, на котором заняла второе место, выступала неудачно. К домашнему мундиалю команду готовил тренер Луис Сесар Минотти, который решительно отказался от услуг нескольких ветеранов, сделав ставку на молодых, честолюбивых футболистов. В то же время он не стал включать в заявку на чемпионат мира восходящую звезду Диего Марадону, которому было всего 17 лет, решив, что тот еще не созрел для национальной команды. Аргентинцы смогли избавиться от хронических недостатков, мешавших им добиваться побед. Вместо анархичной, безалаберной, чересчур подверженной эмоциям команды, родился коллектив с железной дисциплиной, готовый биться с полной отдачей, предпочитающий скоростной футбол. Выход в финал «Альбиселесты», как болельщики зовут аргентинскую сборную за бело-голубую полосатую форму, получился скандальным. Чтобы опередить на втором групповом этапе сборную Бразилии, хозяевам было необходимо выиграть у команды Перу с разницей не менее чем в 4 мяча. Матч закончился разгромом 6-0, после чего появились подозрения в том, что перуанцы, в силу разных причин, не сыграли в полную силу. Вторым финалистом стали, как и 4 года назад, голландцы, сохранившие состав образца 1974 года, за исключением главной звезды Йохана Кройфа. По ходу турнира оранжевые не выглядели так ослепительно ярко, как на предыдущем чемпионате мира, но за счет опыта и класса взяли свое. Сборная ФРГ переживала смену поколений, у команды Бразилии при высоком мастерстве не хватило энергетики и харизматичных лидеров. Борьба за титул была равной, аргентинцы в концовке едва не потерпели поражение. Робби Ренсенбринг на последних минутах попал в штангу. В дополнительное время команда Минотти при поддержке переполненных трибун забила 2 мяча. Героями стали форвард Марио Кемпес, защитники Даниэль Пассарелло и Альберто Тарантини, полузащитник Освальдо Ардилес. Факты. На ЧМ-1978 в регламенте впервые были предусмотрены послематчевые пенальти в случае ничьей в дополнительное время. Однако применять это правило не пришлось. Юбилейный, тысячный мяч на чемпионатах мира забил нападающий сборной Нидерландов Роб Ренсенбринг. Он сделал это с пенальти в матче с командой Шотландии. Сборная СССР впервые не прошла в финальный этап турнира по спортивным причинам, заняв второе место в отборочной группе с командами Венгрии и Греции. 1982. Паоло Росси вытаскивает сквадру Адзурру на пьедестал. Количество участников финального этапа увеличили до 24, расширив представительство Африки до 2 команд и гарантировав место Азии. Регламент вновь предусматривал 2 групповых этапа. После первого, на котором команды играли в 6 четверках, по 2 лучшие сборные продолжали борьбу, разделившись на 4 тройки, их победители выходили в полуфинал. ЧМ-1982 неожиданно выиграла сборная Италии, провалившая домашний чемпионат Европы 1980 года. Гораздо большего любители футбола ждали от чемпионов мира аргентинцев, у которых разгорелась звезда Диего Марадоны, от французов во главе с Мишелем Платини, а ярче всех на первом этапе выглядели бразильцы под руководством Теле Сантаны с великолепным ансамблем Зика, Сократес, Фалькао, Сержиньо. Из группы итальянцы буквально выползли, не одержав ни одной победы, и попали на втором этапе в компанию со сборными Бразилии и Аргентины. Сквадра Адзурра волшебным образом преобразилась, а роль вожака взял на себя нападающий Паоло Росси, пропустивший 2 года из-за дисквалификации, срок которой закончился за месяц до Мундиаля. К чертам фирменного стиля команды, отменной организации действий в обороне, отличной тактической подготовки всех игроков, прибавилась изящная игра в атаке. Росси сделал хет-трик в матче с бразильцами, забил 2 мяча в ворота поляков в полуфинале и открыл счет в финале. Многие болельщики предвкушали выход в финал сборной Франции, игравшей в красивый футбол. Но в полуфинале трехцветные встретились со сборной ФРГ, располагавшей отличным подбором игроков во главе с Карлом Хайнцем Румениге, двукратным лауреатом «Золотого мяча» 1980-1981. Этот матч стал одним из самых драматичных в истории футбола. При счете 1-1 на 57-й минуте немецкий вратарь Харальд Шумахер врезался в защитника французов Патрика Баттистона, выходившего с ним 1-1. Баттистона, потерявшего сознание, прямо с поля увезли в больницу. Врачи диагностировали повреждение шейных позвонков, черепно-мозговую травму, к тому же он потерял 3 зуба. Голкипер не был наказан даже желтой карточкой. До финального свистка счет не изменился. В дополнительное время французы забили 2 мяча. Казалось бы, поражение Маншафт неизбежно. Но немцы вырвали ничью. А затем в первой в истории чемпионатов мира серии пенальти выиграли 5-4. Этот матч отнял у обеих команд много сил и эмоций. Французы не были похожи на себя в утешительном финале с поляками, а немцы ничего не смогли противопоставить итальянцам в матче за Кубок мира. Факты. Сборная Италии стала чемпионом мира в 3-й раз, и сравнялась по количеству титулов с командой Бразилии. Команда Венгрии разгромила сборную Сальвадора 10-1, установив рекорд по количеству забитых мячей и повторив разницу в 9 мячей в матче Югославия-Заир 9-0 на ЧМ 1974. Нападающий Ласло Киш сделал рекордно быстрый хет-трик за 7 минут. Вратарь сборной Италии Дино Дзоф стал в 40 лет самым возрастным чемпионом мира. А самым юным участником чемпионатов мира стал нападающий сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд. Ему было в дебютном матче 17 лет и 41 день. Скандальный матч был сыгран между сборными ФРГ и Австрии на первом этапе в группе, в которой на выход в следующую стадию турнира претендовала команда Алжира. Немцы выиграли со счетом 2-1, который устраивал и их, и соперников, а африканцы заняли 3-е место по дополнительным показателям. Всем было очевидно, что команды ФРГ и Австрии договорились, но доказать неспортивный характер матча было невозможно. И никаких санкций ФИФА к участникам не приняла. В дальнейшем матчи заключительного тура в каждой группе стали начинать в одно и то же время. Сборная СССР выступила в финальной части Мундиаля после 12-летнего перерыва и смогла войти во 2-ю четверку команд. 1986. Взлет Марадоны. Чемпионат мира в 1986 году должна была принимать Колумбия, но отказалась из-за политической нестабильности и экономических проблем. Турнир должен был пройти за пределами Европы, и ФИФА доверила организацию Мексике, ставшей первой в истории страной, которая выпала эта честь 2 раза. Позднее 2-й раз чемпионаты мира принимали также Италия, 1990, Франция 1998, Германия 2006, Бразилия 2014. Количество участников не изменилось, 24, но формула была новой. После первого этапа по две лучшие команды из шести групп и четыре лучших из занявших третьи места продолжали борьбу в плей-офф, начиная с 1/8 финала. На ЧМ 1986 было немало ярких событий, в том числе великолепный старт сборной СССР, победа 6-0 над командой Венгрии, после чего в адрес команды Валерия Лобановского было много комплиментов, включая космические скорости и футбол 21 века. Мощно прошла групповой этап сборная Дании. Нельзя сказать, что разочаровали своих поклонников команды Бразилии и Франции. Но в итоге всех затмил один футболист – Диего Армандо Марадона. Пожалуй, его сборная Аргентины уступала в классе своим предшественникам, чемпионам мира 1978 года. Но зато у нее был не только гениальный игрок, умевший одним касанием создать голевой момент, но и неудержимый лидер, ненавидевший проигрывать. До сих пор чаще всего вспоминают два эпизода из четвертьфинального матча Аргентина-Англия. Два гола Марадоны. Первый, забитый рукой, но засчитанный судьями. И второй, слаломный проход форварда, обыгравшего полкоманды. В этом вся противоречивая натура Диего. Факты. Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей из группы. Итальянец Алессандро Альтобелли забил последний гол ЧМ 1982 и первый гол ЧМ 1986 в ворота сборной Болгарии. Впервые на чемпионатах мира был удален игрок на первой минуте матча – уругваец Хосе Батиста в матче с шотландцами. На чемпионате мира в Мексике впервые появился такой феномен, как волна, при которой зрители на трибунах поочередно встают со своих мест. Его быстро взяли на вооружение болельщики в разных странах мира. Сборная СССР, сформированная на базе киевского «Динамо», получила хорошую прессу, но выбыла из борьбы в первом раунде плей-офф, проиграв команде Бельгии 3-4 в дополнительное время. Автор хет-трика в этом матче, нападающий Игорь Биланов, по итогам 1986 года был признан лучшим футболистом Европы и удостоен приза «Золотой мяч». 1990. Немецкая машина. Второй в истории итальянский чемпионат мира страна принимала после перерыва в 56 лет. Он получился довольно скупым на яркие матчи. Большинство команд предпочитали не рисковать, из-за чего средняя результативность получилась самой низкой в истории. А в правила футбола вскоре был внесен запрет вратарю брать в руки мяч, если пас ему сделал игрок его команды. Много надежд ценители зрелищного футбола связывали со сборной Нидерландов, ставшей в 1988 году чемпионом Европы. Но команда суперзвезд Марка ван Бастена, Руда Гуллита, Франка Райкарда и Рональда Кумана переживала кризис. Не справились с ролью фаворитов хозяева турнира. Итальянцы остановились в полуфинале, проиграв аргентинцам в серии пенальти. Диего Марадона вновь вывел свою команду в финал. В этот раз большую роль сыграл человек-молния Клаудио Каниджа, забивший в плей-офф голы бразильцам и итальянцам, а еще более важную – вратарь Серхио Гойкоэчеа, выигравший для команды серии 11-метровых в четвертьфинале с югославами и в уже упомянутом полуфинале с итальянцами. Третий раз подряд в финал вышла сборная ФРГ. На ЧМ 1990 Бундестим выглядела как образцовая продукция западногерманского автопрома. Мощная, эффективная, рациональная, без лишних деталей. Правда, по мере приближения к финалу машина сбавляла обороты. В полуфинале англичан удалось победить только в серии пенальти. В финале у аргентинцев не играл дисквалифицированный Клаудио Каниджа, чьи скоростные рейды наводили ужас на соперников. В упорнейшей борьбе немцам улыбнулась фортуна в лице арбитра, назначившего пенальти за 5 минут до финального свистка. Сборная ФРГ стала трехкратным чемпионом мира, догнав команды Бразилии и Италии. Факты. Страну организатора ЧМ-1990 выбирали между Италией и СССР. ФИФА сделала выбор в пользу итальянцев, опасаясь, что в спорт вмешается политика. На примере бойкота Советским Союзом Олимпиады 1984. Впервые команда из Африки вышла в четвертьфинал. Это удалось сборной Камеруна под руководством советского тренера Валерия Непомнящего, в которой блистал 28-летний форвард Роже Милла. ЧМ-1990 стал последним в истории для сборных СССР и Союзной Югославии. Эти государства вскоре прекратили существование. Сборная СССР в 7-й раз приняла участие в финальной части чемпионата мира и впервые не смогла преодолеть групповой барьер, заняв последнее место в компании с командами Камеруна, Румынии и Аргентины. 1994. Завоевание Америки. Футбол популярен не на всей планете одинаково. Бесспорно, что в США гораздо больший интерес вызывают бейсбол, американский футбол, баскетбол, хоккей. Футбол здесь называют «соккер». В него играли в основном любители, студенты, этнические команды выходцев из Европы и Латинской Америки. Попытки организовать профессиональную лигу не имели успеха, хотя на весь мир прославился клуб «Космос» из Нью-Йорка, в котором играли Пеле, Франц Бекенбауэр и другие знаменитости. Тем не менее, ФИФА при выборе страны организатора ЧМ-1994, руководствуясь идеей продвижения футбола в самом преуспевающем государстве мира, отдала США предпочтение. Другими претендентами были Бразилия и Марокко. Чемпионат прошел по той же формуле, что и 2 предыдущих. Для многих любителей футбола главным событием во время первого этапа стала дисквалификация Диего Марадоны, в организме которого допинг-контроль обнаружил следы запрещенного эфедрина. Потеря живой легенды шокировала Альбиселесту. До финала дошли трехкратные чемпионы мира, сборные Бразилии и Италии. Обе команды не показывали фантастической игры, а финал получился одним из самых скупых на голевые моменты в истории. В серии пенальти преуспели южноамериканцы, ставшие тетракампеонами. У сквадры Адзуры не смогли реализовать пенальти ключевые игроки – защитник Франко Борези и плеймейкер и бомбардир Роберто Баджо, благодаря чьим усилиям итальянцы и добрались до решающего матча. Факты. Впервые в финале не был открыт счет, и чемпион мира был определен в серии пенальти. Впервые на чемпионатах мира за победу присуждалось 3 очка вместо 2. Впервые игроку удалось забить 5 мячей в одном матче. Рекорд установил нападающий сборной России Олег Соленко в матче с командой Камеруна 6-1. Самым возрастным автором гола на чемпионатах мира стал 42-летний камерунец Роже Милла. Сборная России не смогла выйти из группы, в которой пропустила вперед будущих чемпионов мира бразильцев и шведов, занявших 3-е место. 1998. Великая французская революция. Количество участников финального этапа выросло до 32. До 5 сборных увеличилось представительство Южной Америки и Африки, до 4 – Азии, до 3 – Конкакаф. На первом этапе команды играли в 8 группах, по две лучшие выходили в 1/8 финала. В матчах плей-офф действовало правило «золотого гола». В дополнительное время после забитого мяча игра прекращалась. Четырехкратные чемпионы мира бразильцы, у которых родилась новая суперзвезда, форвард Роналдо по прозвищу «Феномен», уверенно прошли дистанцию до финала. Французы играли не столь уверенно и перед финалом не считались фаворитами. Но за несколько часов до решающего матча с Роналдо произошел загадочный приступ, похожий на эпилептический припадок. Он все же вышел на поле, но был тенью себя. Французы же сыграли мощно, а Зинедин Зидан доказал, что имеет право быть причисленным к выдающимся футболистам. Франция стала 7-й страной после Уругвая, Италии, Германии, Бразилии, Англии и Аргентины, чья сборная выиграла чемпионат мира. Факты. Впервые на чемпионате мира действовало правило золотого гола в плей-офф. Оно было применено на ЧМ-1998 один раз. В матче Франция-Парагвай на 114-й минуте Лоран Блан забил решающий мяч. Кроме правила золотого гола, которое через несколько лет было отменено, впервые на чемпионате мира был применен запрет подкатов сзади. Разрешены 3 замены в матче, судьи стали добавлять к основному времени компенсированное время. Впервые судьи применяли электронные табло, сигнализируя о заменах и о количестве минут компенсированного времени. Сборная России не прошла квалификацию, проиграв в стыковых матчах команде Италии. Матч ЧМ-1998 вдохновил российскую рок-группу «Чайф» на создание песни «Аргентина-Ямайка 5-0». 2002. Реставрация бразильской монархии. Впервые чемпионат мира прошел в Азии, самой многонаселенной части света, и впервые ФИФА доверила организацию двум странам – Японии и Южной Корее, Республике Корея. Государства претендовали на самостоятельное проведение турнира, но ФИФА решила объединить их усилия. Провалили чемпионат, не выйдя в плей-офф, сборные Франции и Аргентины. Зато бразильцам ничего не помешало завоевать 5-й титул в истории. Сложился суперзвездный состав: Роберто Карлос, Кафу, Ривальдо, Рональдиньо, а самое главное, в расцвете сил, на пике формы был уникальный форвард Роналдо. Он залечил травмы, научился максимально эффективно рассчитывать силы и стал главным героем турнира. В финале сборная Германии сыграла на пределе возможностей. Великолепно защищал ворота Оливер Кан, но и он был бессилен помешать феномену забить 2 мяча. Факты. ЧМ-2002 стал последним, на который без отбора попадал победитель предыдущего турнира. В дальнейшем эта привилегия сохранилась только для команд стран-организаторов. Чемпионы мира участвуют наравне со всеми в квалификации. Сборная Франции, победитель не только ЧМ-1998, но и Евро-2000, потерпела изумительное фиаско. Трехцветные заняли последнее место в группе, не забив ни одного мяча. Сборная Южной Кореи добилась наилучшего результата в истории для представителей Азии, заняв 4-е место. В плей-офф футболисты страны утренней свежести победили соперников из Италии и Испании. Правда, работа арбитров в этих матчах вызвала нарекания. Самый быстрый гол на чемпионатах мира забил турок Хакан Шукюр на 11-й секунде матча за 3-е место со сборной Южной Кореи. Сборная России второй раз выступала в финальном этапе и не вышла из группы с командами Бельгии, Японии и Туниса. 2006. Итальянцы увидели улыбку Фортуны. Единая Германия принимала чемпионат мира впервые, и ее команда считалась одним из главных претендентов на победу. Однако нашлись сильные конкуренты. Бразильцы, сохранившие чемпионский состав, французы, жаждавшие реабилитироваться за катастрофу на ЧМ-2002, и сквадра Адзура, у которой созрело для больших побед новое поколение талантов. Вратарь Джанлуиджи Буффон, защитник Фабио Каннаваро, полузащитник Андреа Пирло, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Фабио Гроссо, форвард Лука Тони. Трехцветных вел за собой Зинедин Зидан, переживавший в 34 года вторую молодость. Благодаря его мудрой игре французы взяли верх в плей-офф над бразильцами и португальцами. Но в финале произошел, пожалуй, самый громкий скандал в истории чемпионатов мира. Опытнейший Зизу в дополнительное время поддался на провокацию Марко Матерацци, ударил его головой в грудь и был удален на 109-й минуте. Итальянцы второй раз в финале Мундиаля участвовали в серии пенальти и в этот раз вытащили в этой лотерее счастливый билет. Факты. Сборная Италии стала четырехкратным чемпионом мира, обойдя команду Германии. Рекордным в истории чемпионатов мира по количеству предупреждений стал матч Нидерланды-Португалия, в котором российский арбитр Валентин Иванов показал 20 карточек, 16 желтых и 4 красных. 9 предупреждений он вынес португальцам, 7 голландцам и по 2 футболиста из каждой команды удалил за повторные предупреждения. 4 удаления тоже стали рекордом. Ранее больше 3 игроков не удаляли в одном матче. Через несколько месяцев после инцидента в финале ЧМ-2006 была издана книга за авторством Марко Матерацци «Что я на самом деле сказал Зидану», в которую вошли 250 вариантов фразы, возмутившей французского футболиста. ЧМ-2006 стал дебютным в карьере для будущих мегазвезд португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лео Месси. Сборная России не смогла пройти квалификацию на ЧМ-2006, заняв 3 место в отборочной группе после команд Португалии и Словакии. 2010. Испанская ярость. Впервые чемпионат мира провели в Африке. Хозяйкой стала самая развитая страна континента – Южноафриканская республика, находившаяся в изоляции в 20 веке из-за расистской политики апартеида. После того, как к власти пришел борец за права коренного населения Нельсон Мандела, сборная ЮАР вернулась в соревнования под эгидой ФИФА. Титул сильнейшей команды планеты впервые завоевала сборная Испании. Красная фурия, показавшая великолепную игру на Евро-2008, на Мундиале продолжила триумфальный марш. Блистали вратарь Икер Касильяс, защитники Серхио Рамос и Карлос Пуйоль, полузащитники Хави, Андрес Иньеста и Сеск Фабригас, форварды Давид Вилья и Фернандо Торрес. Испанцы во всех матчах встречали сильное сопротивление, но находили в себе силы сломить его. Хотя они превосходно контролировали мяч, забивали немного, всего 8 голов в 7 матчах, но и пропустили всего 2 мяча. В финале испанцы вырвали победу в дополнительное время у голландцев и стали 8-й в истории командой, выигравшей чемпионат мира. Факты. Сборная Нидерландов стала главным неудачником финалов чемпионатов мира. 3-й раз оранжевые боролись за Кубок мира и вновь потерпели поражение. Команда Испании стала 2-й, выигравшей чемпионат мира в ранге чемпиона Европы. Ранее это удавалось сборным ФРГ 1972-1976 и Франции 1998-2000, но испанцы через два года превзошли этот результат, став первой сборной, победившей на втором подряд чемпионате Европы. Победитель ЧМ-2006, сборная Италии, не вышла из группы, повторив неудачи бразильцев 1966 и французов 2002. Выступление сборной ЮАР, не сумевшей преодолеть групповой этап, стало самым неудачным в истории для команд хозяев. Сборная России не отобралась в финальный этап, заняв второе место в группе после команды Германии и уступив в стыковых матчах футболистам Словении. 2014. Германский триумф воли. Хозяином ЧМ-2014, по принципу ротации конфедерации, которая ввела ФИФА, должна была стать страна Южной Америки. Этот континент не принимал турнир с 1978 года, когда хозяевами выступили аргентинцы. Теперь эту роль взяла на себя Бразилия, пополнившая список государств, организовавших Мундиаль во второй раз. Но, как и в 1950 году, родные стены не принесли удачи самой титулованной команде планеты. Выиграть титул на родине оказалось сложнее, чем в Европе, Швеция 1958, Северной Америке, США 1994 и Азии, Южная Корея и Япония 2002. Бразильцы вошли в четверку лучших, но ужасно разочаровали своих поклонников катастрофическим поражением со счетом 1-7 от сборной Германии в полуфинале. Вторым финалистом стала сборная Аргентины во главе с Лео Месси, достигшим футбольной зрелости. Матч за титул был сверхнапряженным, скудным на голевые моменты и завершился в дополнительное время победой Бундестим с минимальным счетом. Факты. Сборная Германии стала первой командой, которой удалось выиграть чемпионат мира, проходивший в Южной Америке. Ранее на этом континенте побеждали только его представители – Уругвай 1930-1950, Бразилия 1962, Аргентина 1978. Поражение 1-7 от немцев стало самым крупным в истории сборной Бразилии. Впервые в полуфинале зафиксировали победу с разницей в 6 мячей. Ранее самые крупные разгромы на этой стадии турнира произошли на самом первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае, где со счетом 6-1 завершились матчи Уругвай-Югославия и Аргентина-США. Чемпионы мира 2010 года испанцы не смогли выйти из группы, поддержав традицию, начатую итальянцами на предыдущем турнире. Также сенсационно не пробились в плей-офф на ЧМ-2014 сборные Италии, Англии и Португалии. Сборная России под руководством знаменитого итальянского тренера Фабио Капелло не смогла выйти из группы с командами Южной Кореи 1-1, Бельгии 0-1 и Алжира 1-1. 2018. Мушкетеры 20 лет спустя. В соответствии с положением о ротации континентов, ЧМ-2018 должен был пройти в Европе. Исполком ФИФА выбирал из заявок России, Англии, а также совместных проектов Испании и Португалии, Бельгии и Нидерландов. Решение ФИФА отдать ЧМ-2018 России вызвало бурное недовольство в Западной Европе, прежде всего в Англии. После событий 2014 года и вхождения Крыма в состав Российской Федерации, у требований сменить страну организатора появились политические мотивы. Однако ФИФА не отошла от своей линии. Россия провела Мундиаль на высочайшем уровне, что не отрицали даже недоброжелатели и официально признала ФИФА. Были построены современные стадионы, капитально реконструирована главная арена «Лужники». На ЧМ-2018 великолепно выступила сборная Франции, не допустившая ошибок, которые не позволили ей выиграть домашний чемпионат Европы в 2016 году. Непроходимые защитники Рафаэль Варан и Бенджамен Павар, выжигающий центр поля опорный полузащитник Поль Погба, изящные и изобретательные Антуан Гризман и Оливье Жиру, реактивный форвард Килиан Мбаппе. Соперником трехцветных в финале во многом неожиданно стала команда Хорватии, чьи лидеры выступали в ведущих европейских клубах. Публика впервые за много лет увидела в финале яркий атакующий футбол и сразу 6 забитых мячей. Французы 20 лет спустя, как в романе Александра Дюма, после триумфа на ЧМ-1998 завоевали Кубок мира. Факты. Четвертый раз подряд чемпионат мира выиграла сборная из Европы. Италия в 2006-м, Испания в 2010-м, Германия в 2014-м. Не прошли отбор на ЧМ-2018 сборные из футбольных держав – Италии и Нидерландов. Сборная Германии, выступавшая в России в ранге чемпиона мира, не вышла из группы, повторив неудачные результаты обладателей титула итальянцев на ЧМ-2010 и испанцев на ЧМ-2014. Сборная России, которую возглавлял Станислав Черчесов, дошла до четвертьфинала, в котором уступила команде Хорватии 2-2 по пенальти 3-4. Этот результат стал лучшим для нашей команды с учетом выступлений сборной СССР после ЧМ-1966. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и нападающий Артем Дзюба стали после чемпионата мира кумирами болельщиков в нашей стране. 2022. Коронация Месси. Выбор Катара организатором ЧМ-2022 привел к тому, что из-за жаркого климата в этой стране впервые турнир был проведен не летом, как все предыдущие, а в ноябре-декабре. Стадионы оборудовались системами охлаждения и вентиляции. Самый необычный мундиаль завершился триумфом одного из величайших футболистов за всю историю игры. Лео Месси на закате карьеры в 35 лет наконец-то доказал, что его место рядом с Марадонной. Он привел сборную Аргентины к победе, проявив себя настоящим вожаком и положив конец разговорам, что он для этой роли никогда не будет готов. Месси забил на ЧМ-2022 7 мячей, отличившись на всех этапах плей-офф, в том числе сделав дубль в финале. Отлично сыграли и другие ветераны Альбиселесты, Анхель Ди Мария и Николас Отаменди. Раскрылись молодые таланты Хулиан Альварес и Алексис МакАлистер. Превосходно отыграл вратарь Эмилиано Мартинес, блеснувший в сериях пенальти. Аргентинцы в третий раз стали чемпионами мира, обойдя уругвайцев и французов. Факты. Впервые чемпионат мира прошел в стране арабского мира, в которой большинство населения – мусульмане. Второй раз турнир принимала Азия через 20 лет после ЧМ-2002, прошедшего в Южной Корее и Японии. Третий раз после финалов ЧМ-1994 и ЧМ-2006 победитель определился в серии пенальти. ЧМ-2022 стал последним в истории с 32 командами в финальном этапе. Команда Италии, четырехкратный чемпион мира, пропустила второй мундиаль подряд, проиграв в стыковом матче сборной Северной Македонии. Сквадра Азура выступала в квалификации в ранге чемпиона Европы. Сборная России, занявшая второе место в отборочной группе, должна была сыграть в стыковых матчах, но по политическим причинам не была к ним допущена. 2026. начало новой эры. Следующий чемпионат мира станет историческим. Впервые финальный этап будут принимать 3 страны. Решение о том, что организаторами выступят США, Канада и Мексика, приняли 13 июня 2018 года на заседании 68-го Конгресса ФИФА в Москве. В июне 2022 года определили 16 городов, в которых пройдут матчи. 3 города Мексики – Мехико, Гвадалахара, Монтеррей. 2 Канады – Торонто и Ванкувер. И 11 городов США – Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл. Впервые в финальной стадии выступят 48 сборных. В отборочных турнирах будут разыграны 43 путевки в конфедерациях. 16 из них будут представлять Европу, 9 – Африку, 8 – Азию, 6 – Южную Америку, 6 – Конкакаф, 1 – Океанию. Еще 2 места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах. Сборные США, Мексики и Канады будут допущены в финальный этап турнира без отборочных матчей. На первом этапе команды сыграют в 12 группах. В плей-офф, который начнется с 1/16 финала, выйдут сборные, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших из числа занявших третье место. Финал ЧМ-2026 предварительно запланирован на 19 июля.